Эксанеракс 2. Такого больше нет нигде в изученной вселенной, — сказал Рашаверак. Очень немногие наши корабли там бывали, и никто не решился на высадку, ведь никому и в мысль не приходило, что на таких планетах возможна жизнь. По-видимому, вы, ученые, оказались не такими дотошными исследователями, какими себя считали, — заметил Карелен. Если эти узоры разумны, любопытно было бы установить с ними контакт. Хотел бы я знать, известно ли им что-нибудь о третьем измерении. Этот мир не ведал, что значит день и ночь, годы и времена года. Его небо делили между собой 6 разноцветных солнц. И темноты здесь не бывало, только менялось освещение. Спорили друг с другом, сталкивались или тянули каждое к себе различные поля тяготения, и планета странствовала по изгибам и петлям невообразимо сложной орбиты, никогда не возвращаясь на однажды пройденный путь. Каждый миг единственный и неповторимый. Рисунок, который образует сейчас в небе 6 солнц, уже не возобновится до конца времен. Но даже и здесь существует жизнь. Быть может, в какую-то эпоху планета обугливалась от близости к своим светилам, а в другую леденела, удаляясь от них едва ли не за пределы досягаемости. И однако, наперекор всему, на ней обитает разум. Громадные многогранные кристаллы стоят группами, образуя сложные геометрические узоры. В эру холода они недвижимы, а когда планета снова прогревается, медленно растут вдоль минеральных жил, что их породили. Пусть на то, чтобы думать мысль, они потратят тысячелетия, что за важность. Вселенная еще молода, и впереди у них время, а ему нет конца. «Я пересмотрел все наши отчеты», — сказал Рашаверак. «Нам неизвестна ни такая планета, ни такое сочетание солнц. Если бы они существовали в пределах нашей Вселенной, астрономы обнаружили бы такую систему, будь она даже недосягаема для наших кораблей. Значит, он уже вышел за пределы галактики?» «Да. Конечно, теперь ждать уже недолго. Кто знает? Он только видит сны. А когда просыпается, он все еще такой, как был. Это лишь первая фаза. Когда начнется перемена, мы очень быстро об этом узнаем». «Мы уже знакомы, мистер Грегсон», — серьезно сказал сверхправитель. «Меня зовут Рашаверак. Несомненно, вы помните нашу встречу». «Да», — сказал Джордж, — «на вечере у Руперта Бойса. Вряд ли я мог бы забыть. И я подумал, что надо бы увидеться еще раз. Скажите, а почему вы просили, чтобы я с вами встретился? Я думаю, вы уже сами знаете. Возможно. И все-таки нам обоим будет легче разобраться, если вы сами мне скажете. Пожалуй, вас это очень удивит, но я тоже стараюсь понять, что происходит, и в некоторых отношениях знаю так же мало, как и вы». Изумленный Джордж во все глаза смотрел на сверхправителя. Этого он никак не ожидал. В подсознании его жила уверенность. Сверхправители всеведущие и всемогущие. Им совершенно ясно, что делается с Джеффом, и, скорее всего, они сами же в этом повинны. «Как я понимаю, — сказал он, — вы видели записи, которые я передал психологу колонии. А стало быть, знаете, какие нашему сыну снятся сны?» «Да, о снах мы знаем. Я никогда не верил, что это просто детские фантазии. Они настолько неправдоподобны, что, конечно, звучит нелепо, но у них наверняка есть какая-то реальная основа, иначе им неоткуда взяться. Он впился взглядом в Рашеверака, сам не зная, чего ждет — подтверждение или отрицание.